занимался чем угодно, только не работой. Поедемте. Глава третья. Самые разные встречи и впечатления. «Василий Львович», — сказал Бестужев, с неудовольствием косясь на монументального вахмистра, размеренно колыхавшегося в седле справа от коляски. «Ну, это-то зачем? Я ж не губернатор, как-никак». «Простите, уж придется потерпеть», — решительно сказал Ларионов. «Мы с Иваном Игнатьичем», — он показал глазами насидевшего напротив Ракитского, «и с Баланчуком совместно измыслили, если можно так выразиться, кампанию по приведению противника в смятение чувств». «Не считаете же вы меня в самом деле банальным провинциальным подхалимом, готовым выдумать для столичного гостя всякие помпезные глупости? Нет, тут все несколько сложнее. Вы у нас, простите великодушно, вроде штандарта. Особо доверенная агентура уже распространяет по городу слухи, что в недрах столичной жандармерии родился некий коварный и гениальный план по изловлению наших налетчиков, каковой с вашим приездом стал успешно притворяться в жизнь, понимаете? Если они все еще в Шантарске, а я подозреваю, что так оно и обстоит, непременно должны занервничать. Неизвестность всегда пугает, особенно в таких делах, а мы им подсунем великолепнейшую неизвестную угрозу, о сущности коей они ни за что не смогут догадаться». «Очень мило», — поморщился Бестужев, — «а не окажется ли так, что в столичного гостя шарахнут бомбою из-за угла или высадят обойму из Браунинга? Полагаю, что с моим устранением угроза и сойдет на нет. Уж не боитесь ли? Знаете ли, Василий Львович, я всегда боялся погибнуть глупо», — признался Бестужев, — «и на войне, и впоследствии, а теперь есть такая опасность». «Да подумал я о ней, подумал, не беспокойтесь», — усмехнулся Ларионов. «В тех самых слухах ведь не утверждается, что именно вы являетесь единственным двигателем дела. Наоборот, всячески подчеркивается, что план поимки давно известен большому числу жандармов и полицейских, так что никто не станет метать ни в вас, ни в меня бомбу, поскольку это совершенно бессмысленно». «Давно служу под голубым околышем-с, опрометчивое решение принимать отучился. Не переживайте, право, доедем до Аргамакова в целости и сохранности. Что он за человек? В отличие от прокурора, который мне проел все печенки, уж простите за вульгарность, Аргамаков человек надежный и толковый». В 31 год дослужился до надворного советника, что по табели о рангах соответствует армейскому подполковнику. Это, знаете ли, кое о чем говорит. Разумеется, сей молодой человек не без недостатков, но это такая уж российская беда, — он досадливо махнул рукой, — ничего общего с политикой не имеющая. Все, вот и прибыли. Довольно большой деревянный дом стоял в глубине сада, по здешним меркам респектабельное жилище, хоть и уступающее кирпичным особнякам купцов, но тем не менее наглядно свидетельствующее о явной зажиточности хозяев. Поневоле вновь вспомнились рассказы Анютки о побочных источниках этого благополучия. «Очень, может быть, девица и не врет». В столицах, случалось, обнаруживали целые бордели, где искали приработка дамы из общества, чьи мужья стояли и выше судебного следователя Аргамакова на лестнице чинов и положения. «Вон, поспешает, ходя», — сказал Ларионов, одергивая китель. «Их у нас после японской кампании немало появилось». Выкрашенную в белый цвет калитку распахнул китаец в столь же белоснежном кителе, классический китаец с косой, каких Бестужев насмотрелся предостаточно.